приятельница в один из дней, зайдя к своим соседям на чай, услышала ужасную историю, которая и будет описана здесь. Соседи ее – замечательная пожилая пара, живущая долго и счастливо. Вот только детей у мужа с женой никогда не было. Их соседка, которой и поведали данную страшную историю, та, что частенько любит заглядывать к ним в гости, проведать или поболтать за чаем с конфетами, или сбегать для них в магазин, почти как внучка. Однажды эта женщина на одном из почти традиционных вечеров чаепития решилась спросить у пары, почему у них нет детей. На что женщина преклонного возраста ответила, что просто так получилось. Но через некоторое время все же решилась рассказать ужасную и невероятную историю. Дело в том, что когда мужчина с супругой только поженились, молодые получили в наследство старенький дом, который находился на окраине города. Бабушка состоявшегося жениха достаточно давно написала завещание, по которому ее дом переходит ко внуку, тогда, когда он женится. Сама же бабушка пребывала на то время в психиатрической лечебнице, и поговорить с ней не было никакой возможности. Известно было лишь то, что когда-то она посидела за одну ночь и сошла с ума. Дом ее пустовал много лет, ожидая новых хозяев. Никто никогда не догадывался о том, какое зло в нем пряталось. Так молодая пара принялась обустраивать большой деревянный дом, но что-то сразу не заладилось. Разнообразные мелочи постоянно мешали проведению ремонта. Казалось, что, сделав шаг вперед, у мужа и жены выходило сделать несколько шагов назад. Отсырели почти сразу же после оклейки и покрылись непонятными пятнами новые обои. Недавно окрашенный пол пошел трещинами. В некоторых местах начали проваливаться доски. Со здоровьем у пары тоже начали происходить какие-то странные вещи. Всегда крепкий и здоровый мужчина внезапно стал мучиться головными болями по вечерам. Жена его жаловалась на частое повышение температуры. Все же, кое-как при помощи родителей молодая пара доделала ремонт, и мать мужа посоветовала пригласить батюшку для того, чтобы он осветил их жилье. С того момента и начался кошмар. Когда в старый, но со свежим ремонтом дом вошел батюшка, у всех, кто в этот момент находился в доме, настолько сильно зазвенело в ушах, что казалось, будто голова сейчас же расколется на части. Со стороны лестницы, что в глубине дома, пошел очень неприятный запах. Непонятно откуда появившийся. Тут же сквозняк выбил окна из парадной. При этом священника поранило осколками. Батюшка быстро выбежал на улицу. Молодая пара выскочила за ним. Священник посоветовал мужчине с женщиной немедленно покинуть этот дом, но обещал подумать и посоветоваться с церковью, чтобы помочь им. Совершенно не понимая, что происходит, мужчина с женщиной вошли обратно в дом, который вдруг показался каким-то уж очень тихим, и начали наводить порядок после случившихся непонятных происшествий. Вспоминая об этом, пожилая уже женщина сказала, что до сих пор отчетливо помнит странное ощущение чьего-то присутствия и то, что было очень тихо, как будто перед бурей. Когда она рассказала об этом, по ней самой было видно, что ей, невзирая на прошедшие годы после истории с домом, было не по себе. Семейная пара решила никуда из дома не переезжать, да особо и некуда было. И мужчина с женщиной надумали поселить в доме жильцов, чтобы молодая жена не испытывала страх, пока ее муж находится на работе. Только вот все жильцы, не проживая и нескольких недель, в спешке собирали вещи и съезжали из дома, не объясняя причины своего побега. Мужчина с женщиной были в отчаянии от страха и неведения. Им больше некуда было идти. Родители их жили в маленьких квартирах. К тому же и продать злосчастный дом уже нельзя было, ведь по всему городу уже ходила дурная слава об их жилье. В один из дней пожаловал к ним в гости тот самый священник, у которого не получилось осветить дом. Пришел он не сам, а привел с собой еще двоих батюшек и попросил разрешения у хозяев провести ритуал для избавления дома от зла. Конечно же, молодая пара была не против. Муж и жена в это время ждали окончания ритуала в парке неподалеку. Часа через три пришли святые отцы и сказали, что дом теперь в полном порядке. Они выглядели даже удивленными из-за того, что пока они проводили свой ритуал, зло в доме никаким образом не проявляло себя. Ни разу. На самом же деле им только показалось, что они избавили старый дом от зла. Дальнейшие события начали развиваться с сумасшедшей скоростью. В одну из ночей молодой жене приснился страшный сон, в котором она увидела густую черную паутину во всем доме и слышала, как будто наяву злобный и леденящий душу шепот. «Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь!» Следующим утром ее муж сломал ногу. Люстра, что висела в зале, свалилась и пробила пол. Загорелась на следующий же день старая печь, и пока пары не было дома, сгорела вся кухня с верандой. Каждый последующий день стало происходить что-то странное и ужасное. Происходившие случаи совершенно не поддавались объяснению. Последней каплей стало то, что молодая жена на пятый день после проведенного священниками ритуала почувствовала сильный толчок в плечи и упала с самого верха лестницы. Когда она попала в больницу, ей после осмотра сообщили, что она потеряла ребенка, и у нее больше никогда не может быть детей. Закрыв злой старый дом, молодая семья сняла небольшую комнату на чердаке и переехала в нее. Этот спокойный небольшой чулан показался им раем, в отличие от большого дома, в котором происходили жуткие вещи. Через несколько месяцев мужчина узнал, что все трое батюшек, которые проводили в старом доме ритуал, были обнаружены мертвыми на стройке при церкви, о чем и поведал своей жене. Несколько позднее, покопавшись в старых архивах, молодая жена выяснила, что до бабушки ее мужа в полученном им в наследство доме жил ужасный человек, который был очень богат и творивший при жизни людям много зла. Когда к нему в дом постучалась милиция, этот человек, запершись у себя в кабинете, застрелился и был похоронен за границами кладбища без отпевания в церкви, а через некоторое время в доме стали происходить странные вещи. Когда в доме стала жить бабушка молодого человека, все резко утихло. Только вот тогда еще молодая женщина не могла никак найти себе пару. Однажды к ней посватался немолодой офицер, но брак продлился не очень долго. Женщина стала вдовой и воспитывала маленького ребенка сама. Все жильцы, которые поселялись в дом, не могли в нем долго жить. Они постоянно менялись и сбегали. Так и получилось, что женщина, оставшись одна, отдала свою повзрослевшую уже дочь замуж и написала завещание, в котором указала, что дом унаследует ее внук. Одинокая женщина очень надеялась на то, что все беды, связанные с домом, уже позади. Но она очень ошибалась. А когда с ней произошло что-то ужасное и непонятное, и она сошла с ума, объяснить и рассказать она уже ничего не смогла. Когда зловещее сооружение сносили, многие люди видели поднимающийся в небо черный столб, то ли дыма, то ли пыли. Птицы в парке неподалеку сорвались стаями с деревьев и улетели подальше от злого места. Закончила свою страшную историю старая женщина тем, что сегодня на месте, где был их старый дом, проходит дорога, и именно на месте когда-то стоявшего злого дома часто случаются смертельные аварии.